256-й день. Остров Сахарный. Наутро я сразу отправился к нашему старости на хутор, поинтересоваться, как у нас тут обстановка, и поработать с планами развития населения. Сразу поговорить не получилось. Михалыч устраивал внучатам Алексея Макарыча экскурсию и водил где-то по хутору. Но я не скучал. Полина Андреевна угощала меня оладьями и поела квасом. В принципе, должив мне практически все, что я хотел узнать у Михалыча, что касалось хозяйства. «А ребятишки-то пускай здесь покамест поживут», сказала Полина Андреевна, подливая мне еще кваса. «Я не против, пусть живут. Не тяжело вам будет?» «Тю, та шо там тяжело, Сережа, то ж дети». «Ну и хорошо, а то есть у меня интерес к вашему постояльцу. Непростой он мужик, баба Поль». «Та я шо, не вижу, по глазам его видать». «И что видать?» «Из органа вон, как пить дать. А так-то навроть и неплохой мужик. Дед-то мой, он до полночи с кем попало самогон пить не будет». «Ну это да, согласен», – рассмеялся я. За окном послышался детский крик, и через пару секунд в дом вбежали внучата. А следом вошли Михалыч и Алексей Макарыч. Причем гипс, который был белый еще вчера, сегодня уже разрисован какими-то разноцветными цветочками. «О, Николаич, давно сидишь?» – спросил Михалыч с порога. «Ну, вторая кружка кваса пошла и пол тарелки оладий». «Это недолго, значит. Проходь, Макарыч. Будем теперь и мы Николаича по оладьям догонять». «Да я вроде бы и так плотно позавтракал». «Ну-ка, не артачься. У тебя вон клешня того поломатая. Так что усиленное питание надоть. Садись за стол. И без разговоров». «Ну, если только чуть-чуть». «Чуть-чуть, не чуть-чуть, а аппетит, он, знаешь, во время еды приходит». «Садитесь, Алексей Макарыч, у меня разговор к вам тоже есть». «Во, слыхал? Так что садись, вон кваску давай налью. Да налегай, налегай на оладьи-то». Продолжал наседать Михалыч, а потом уже обратился ко мне. «Ну, бабка моя тебе уже все новости рассказала?» «Все». «Все-все?» — прищурился Михалыч. «Да и про самогон тоже». «Вот балаболка!» – усмехнулся Михалыч в усы. «Ну что, у нас на декаду по плану?» «А что по плану? Леса надоть еще, пилорама-то встала, а снимать народ с работ не хочется». «Ну, экипаж «Авроры» в твоем распоряжении, а я с Иванычем договорюсь, да и Алексей пару человек всяко выделит». «О, вот это разговор!» – сказал Михалыч, вытащил из тумбочки свой журнал, полистал и, одев на кончик носа очки, сделал пару записей. «А трактор?» «Что трактор?» «Ну, опять же этот бугай не даст трактор», — нахмурился Михалыч. «Ну, а вот мы завод приостановим. У них и так переработка, как я вижу, по количеству. И обоих вместе с трактором на лес». «Ох, и люблю я тебя, Николаич, когда вот так вот с глазу на глаз с тобой планерку проводим. А то соберутся, голдять, как сороки. Не перекричишь их». «Ты мне лучше скажи, что с шерстью, что настригли?» «Ну, высохло, лежит». «А ты мне что обещал?» «Ну, некогда бабам покамец, Николаич. Две коровы отелились. Возни-то знаешь сколько?» «Знаю, но возни тут, сам знаешь, всегда выше крыши. Так что поторопи девок, пусть пробуют. Надо вспоминать навыки предков». «Да пробовать-то они пробовали». «И что?» «Не получается нитка. Ваня китаец сказал, что сделает прялку. Да и со станком ткацким подсобит. Сказал, что умеет». «Вот видишь, не затягивай с этим. Тут у вас вообще можно и ткацкую, и скорняжную мануфактуру открывать». «И где ж я тебе столько народу на твои мануфактуры найду?» «Да много и не надо пока. В свободной от основной работы время. В качестве хобби. Пусть занимаются люди. Подростков привлекай. Учите ремеслам». «Да понимаю я, Николаич, но с людьми, ей-богу, туго». «Придумаем что-нибудь с людьми. Надо будет к Фиме прокатиться. Может, есть у него кандидаты путевые». «О, да. Непутевых нам не нать». «Полина Андреевна, может, чаю поставите?» – спросил я. «Чего ж не поставить? Это я зараз». «Алексей Макарыч, обратился я к отставному полковнику. Предложение у меня к вам». «Я даже знаю, какое», – ответил Макарыч. «Приятно иметь дело с профессионалом. Видите, какое у нас тут хозяйство. Нужна нам тут, так сказать, служба безопасности. Отчасти, работа, которую я хочу вам поручить, ну, если вы не против, конечно, скорее всего, та, к которой вы привыкли. Отчасти в ней будут присутствовать и милицейские функции. Но вы же в курсе специфики моей работы. В нашей конторе было много направлений. И какое же направление было у вас? Мой отдел занимался разработкой ОПГ, в том числе международных. О как! Ну, ОПГ в новом мире уже наверняка появились. Тоже так думаю. Так какие конкретно функции вы хотите, чтобы я выполнял? Функции, так скажем, комитета островной безопасности, при силовой поддержке ополчения в форту. Но люди не должны вас бояться. И вы своей работой не должны вселять страх и ужас, как это было в прошлые времена с вашим ведомством. Я понял, о чем вы говорите. Более того, если вы примете предложение работать в этом направлении, то вы будете представлены жителям нашего острова именно в качестве их защитника. И никаких молчи-молчи и подковерной возни. Наоборот, вы в первую очередь должны эту подковерную возню обнаружить и пресечь. Также не менее важна и контрразведка. И если какие-то неприятности нам грозят, то мы должны знать о них раньше, чем они могут произойти. Ну, контрразведка не совсем моя специализация, но я думаю, что справлюсь. То есть вы согласны? Да, если я могу принести пользу тем, что умею делать, то почему бы и не поработать? Андреевна, неси пол-литру! Вдруг прокричал Михалыч. Слышь? Ты чего, Михалыч? День только начался. Какие пол-литра? Да? А, ничего. Все равно пущай несет. Я ее приберу, а то, ишь, упрятала старая куда-то. Михалыч, ты лучше отвез бы нас к форту. Покажу Алексею Макаровичу рабочее место. Заодно по дороге на кирпичник заедем. Насчет работ по лесу поговорим. Ну, поехали, раз так. Немного надулся Михалыч, предчувствуя разговор с Федором. А Федор нас встретил хмурым. Правда, это его нормальное состояние. Но сейчас он был все-таки сильнее хмур, чем всегда. «Привет!» – поздоровался я с ним, когда Михалыч остановил телегу около длинного навеса кирпичного цеха. «Чего озадаченный такой?» «Здорово! Да печь опять прогорела! Никак не можем рассчитать принудительную подачу воздуха!» «И что теперь?» «Ну, перекладывать опять стенку надо. Ваня займется завтра. А пока разбираем, да продукцию вывести хочу». «Вот видишь, как получается? А тут как раз и пилорама встала. Завтра, значит, Ваня пусть занимается печью, а ты с нами на сбор бревен. Ну и валить будем по периметру хутора». «Ну, я не против. На завтра все равно я, получается, без дела. Ваня и один управится». «Трактор тогда заправь и лебедку навесь. Ну, подъезжай после завтрака на хутор». «Хорошо». «Вот, познакомься. Это Федор, наш строитель, а это Алексей Макарович. Будет теперь у нас нашим островным безопасником». Представил я мужиков друг к другу. «А, это с поезда? Слышал. Молодцы, что продержались». Протянул Федор руку, и они обменялись рукопожатием.